Глава 21. Три шага к проему в скале кажутся мне бесконечными, потому что Наталья — его горячие ладони. Он словно не может больше отпустить меня насовсем. Хочет все время трогать, ощущать как что-то принадлежащее себе. Так дикий кот отпускает добычу ненадолго. Но у мыши лишь иллюзия, что она может сбежать. Мягкая когтистая лапа всегда рядом, всегда на том самом идеальном расстоянии, которое так точно чувствует хищник, чтобы в любой момент вернуть наивную мышку к себе в свои голодные объятия. И от того, что это осторожное касание не отпускает меня ни на мгновение, и от того, как спиной и тем, что ниже чувствую его напряженный пристальный взгляд, от ощущения его большого, сильного тела в такой близости позади себя, я иду эти три шага так медленно, будто совершенно утратила способность владеть собственным телом и переставлять ноги. Но идти надо. Его ласковая угроза была совершенно серьезной. Я знаю точно. Вот только стоит мне дойти, наконец, до спасительного порога в уютно освещенную лампой часть пещеры, как меня настигает другой страх. Понимание того, что я вообще-то почти голая. Ноги открыты так, что неприличней просто некуда. Рубаха Даррена достает лишь до середины бедер, а на груди — низкий вырез и два висящих шнура, которые я торопливо завязываю. Но вот что делать с тем, что под рубахой на мне больше нет совершенно ничего. «Ты что там застыла, подарок?» «Пойдем-ка. Я есть хочу», — торопит Даррен, пока я вожусь с завязками. «Я не уверена, что хочу. Да, точно. Я не голодная и уже совсем согрелась. Ты иди. Я тут посижу». «Давай-давай. Это не обсуждается». Шлепок чуть пониже спины. Я айкаю и вылетаю возмущенной мухой в комнату. Невозмутимый Даррен проходит тоже и принимается, как ни в чем не бывало, снимать нагар с фитиля масляной лампы, стоящей на столе, чтоб светило лучше и не мигало. Я понимаю, что глупо высказывать прямо сейчас все, что думаю о его бесцеремонном поведении. Тоже подхожу к столу, посмотреть, что у нас на ужин, и отвлечься. Злость немного позволяет согреться. Хотя все еще бьет слабый озноб, и ноги мерзнут на голых камнях пола. Но самое неприятное — это ощущение того, как трутся друг о друга обнаженные бедра под тканью рубахи, как непривычно эта нагота. Снова наливается тяжестью низ живота, и хотя я вроде бы уже чуть-чуть обсохла после своего глупого купания в ледяной воде, между ног почему-то мокро. «Что ты будешь, подарок?» Мурлычет Даррен, то и дело бросая золотой мерцающий взгляд искоса на мои голые ноги. «Наш ужин сегодня — сыр, хлеб, пара костей с мясом. Какая-то пернатая лесная дичь, судя по запаху. Пузатая глиняная бутылка рядом. За деревянной дверью слышится аппетитный хруст. Наш сторож уже активно чем-то угощается. «Я буду все. Тоже ужасно голодная, как и ты», — заявляю я и осекаюсь, сбиваюсь на том, каким огнем вспыхивают глаза Даррена. Кажется, я сказала что-то не то. Вдруг замечаю, что он ведь тоже полуголый. Рубаху-то отдал мне, а запасной не наблюдается. Когда еще это Герти придет? Сглатываю вязкий комок слюны. Пытаюсь отводить глаза, но не выходит. При таком ярком свете и так близко я его еще не рассматривала. Широкая грудь с плоскими сосками. Мощные руки, красивый и сильный рельеф живота. Мой взгляд, помимо воли, возвращается снова и снова к этому завораживающему зрелищу. Даррен это видит. Ему нравится. Я чувствую. Как-то незаметно оказывается, что он уже касается меня боком, пока руки так буднично раскладывают еду нам на две деревянные натреснутые тарелки. Тогда не будем противиться искушению, подарок. Вредно так долго голодать. И снова мне чудится дополнительный подтекст в его словах. Но я привычно делаю вид, что его не заметила. Что мы только о еде. Так безопаснее. Вот только сердце не получается убедить. И оно по-прежнему несется вскачь от близости этого мужчины. Вот только тело не получается убедить. И оно реагирует на его присутствие, на каждый взгляд, запах, от которого больше нигде не скрыться, потому что им пропитана мягкая ткань рубахи, и теперь он окутывает меня всю, льнет незримыми поцелуями к коже. Смеющийся золотой взгляд. И все-таки так я и не успел найти свою любимую родинку. Больше не стесняясь, его рука властно ныряет под край рубахи сзади, проходится по бедру между ног и безошибочно находит там крохотную темную точку. А я снова пугаюсь. Не его, а реакции своего тела. Того, как остро и резко вдруг захотелось, чтобы его пальцы не останавливались, не замедляли движения, а коснулись там, где никто и никогда не касался. Сумасшедшее, стыдное желание. Стыд и желание разрывают меня напополам. И я снова отскакиваю подальше, подальше, туда, где мои собственные желания меня не догонят. Как будто есть такое место на земле. «Даррен!» А потом вижу, как он хмурится. Как тень пробегает по золотому взгляду, и он стремительно темнеет, становится карим. «Вилли, садись есть!» Сухо бросает он и усаживается на свое место на краю скамьи. И тут я понимаю, что чавканье за дверью как-то резко стихает. «Боги! Я опять вела себя, как полная дура! Я же нас выдам с потрохами! Не должна женщина, у которой все было так, шарахаться от своего мужчины! Не должна! Что же делать?» Даррен видит, как я мнусь и кусаю губы. Вздыхает, тянется ко мне. Хватает в охапку и, как куклу, усаживает сам, справа от себя, в самый угол у стены, где меня будет плохо видно Чарли. Молча двигает тарелку ко мне. Со своей берет черствую горбушку хлеба и отгрызает кусок. «Вилли, ты, конечно, как хочешь, ты у меня девушка самостоятельная. Но я бы тебе очень советовал выпить пару глотков. Надо согреться». Не смотрит на меня и сидит так, чтобы не коснуться даже случайно. Голос его предельно учтив. И он тысячу раз, может быть, неправ, что лезет куда не следует, но мне на душе почему-то становится тошно. Как будто я его очень сильно обидела, и теперь надо срочно исправлять ситуацию. И даже не потому, что кто-то там за дверью может о чем-то догадаться, а потому что мне до ужаса хочется снова вернуть тот горячий золотой взгляд и скупую, затаенную нежность в голосе. Набираю воздуху в грудь, выдыхаю, как перед прыжком с обрыва в реку, хватаю бутылку, выдергиваю с трудом пробку, прикладываюсь. Два обжигающих глотка падают в горло. Горячая волна разлетается от желудка в разные стороны, бьет прямо в мозг. Мне становится жарко и очень весело. Мы живы. Он вот тут, рядом сидит. Хоть и сердится, наверное, что такой бестолковый подарок попался, с которым столько проблем. И никакой радости жизни от такого подарка. Еще и всю игру рушит. Надо исправлять ситуацию. В конце концов, где-то же должен внутри меня прятаться талант актрисы. Я в детстве стихи неплохо читала. Даррен решительно отбирает бутылку, когда я тянусь за очередным глотком. Хватит. Я тебя согреть хочу, а не споить. Хотя заманчиво, конечно. Я смотрю на него. Вот только зрение чуть расплывается. Но это, наверное, потому что я наконец-то пригрелась. И мне очень хорошо. Какой же он красивый, а? И сильный. И заботится. Залезаю коленями на каменную скамью и бросаюсь ему на шею. Ты такой хороший, Даррен. Твою ж. Только этого мне не хватало. Бурчит мой ненаглядный спаситель и почему-то пытается меня отцепить с шеи. Но я ловкая, и руки у меня крепкие. Так просто не получится. Погоди, погоди. Я тебе хотела кое-что важное сказать. Так, Вилли, срочно поешь. На вот, что ли, хлебушка. За маму, за папу. Я усиленно отнекиваюсь, когда он пытается меня кормить. Я ему что, маленькая? Нет, ты послушай. И этот, который, как там тебя, ну, за дверью, тоже послушай. Даррен, ты чудесный, самый лучший. И ты мне очень-очень нравишься. Он перестает отрывать мои руки от шеи. Застывает. Глаза в глаза. Как же завораживает, когда в глубине карего взгляда тут и там начинают вспыхивать золотые искры, словно выныривают откуда-то со дна. И кружатся, кружатся медленно, как пылинки в лучах солнечного света. В голове туман, очень тепло и хорошо, и на душе откуда-то взялась невероятная легкость. Почему люди вечно все усложняют? Ведь так приятно говорить правду. Мне на самом деле приятно, когда ты меня трогаешь. Честно. Эй, Чарли, слышишь? И я просто так отпрыгнула от неожиданности. Мне все очень-преочень нравится, что ты со мной делаешь. Руки, которые пытались меня отцепить, смягчают хватку. Мягко ведут от локтей к плечам, а потом ниже, останавливаясь на талии. «И что же тебе нравится, подарок?» Хриплый вопрос, пристальный взгляд. Я глажу взглядом его лицо, опускаюсь к губам. Какие у него красивые губы. «Когда целуешь меня, нравится очень. И остальное». «Что остальное?» Я окончательно в ловушке его взгляда. Жар ладоней на талии, не скрывает рубашка. И как-то уже подзабылась даже, в какой немыслимо неприличной я одежде, и что будет, если еще совсем немного потянуть просторную тряпку вверх. Когда вот так тоже нравится. Хмелея от собственной смелости, подаюсь вперед и целую его соленую шею. Он вздрагивает, сжимает руки на моей талии сильнее. Ободрённая его реакцией, двигаюсь дальше. И когда ты меня подушком, тоже. Очень. Чуть-чуть, осторожненько, как маленький любопытный зверек, лизнуть его там, под ухом. Он вкусный, очень-очень вкусный. И я, кажется, и правда смертельно голодная. Мне хочется сделать для него то же самое, что он делал для меня. Согреть, погладить, потрогать, поцеловать. Где смогу, где осмелюсь. Он чуть прикрывает глаза. И я знаю, чувствую, что ему приятно то же самое, что и мне. Значит, надо просто отзеркалить. Что он еще делал? И мне вот так еще очень понравилось. Склоняю голову ниже, тычусь носом ему в ямку возле ключицы. Как хорошо, как удобно, что он голый. Вот я теперь поняла наконец-то, зачем он меня все время пытался раздеть. Потому что так же намного удобнее. Губами прихватить выступ косточки, снова лизнуть. Потому что хочется и потому что вкусно. Правую руку убираю с его шеи. Аккуратно, кончиками пальцев провожу по груди. Он, кажется, так делал. Но потом уже так увлекаюсь, что перестаю вспоминать и сравнивать. И просто делаю то, что хочется. А хочется трогать, изучать, узнавать, восхищаться. Где-то на моменте, когда я как раз увлеченно пересчитывала бугры мышц на животе, меня вдруг дернули вниз, и мы резко поменялись местами. Теперь не я висела на Дарене, почти лежа на нем, а он опрокинул меня и вжал в угол между скамьей и стеной, нависая всем телом, закрывая от наблюдения со стороны. Я теперь видела только его. Весь мир сузился до него. И я была невероятно счастлива этому факту. «Ах, ты моя смелая пьяная малышка! Ты знаешь, что в эту игру можно играть вдвоем. Пусть наш друг теперь услышит, что нравится мне. И что же?» Задыхаюсь, млею в предвкушении. Его колено у меня между ног. Напряженные, бугрящиеся мышцами руки, на которых он держит вес, опираясь на скамью. Вьющиеся пряди светлых волос касаются моей щеки и плавящие меня до костей золота взгляда. Мне нравится, как ты стонешь под моими пальцами, подарок. Самая сладкая музыка. Ниже и ниже губы. Мне нравится, как ты произносишь мое имя, забываясь. Даррен. Да, вот так. Нравится, как ложится твоя грудь в мою ладонь. И я был прав. Идеально подходит по размеру. Мой судорожный вздох. Это уже почти невыносимо. Жар внизу, там, где я уже почти обнажена. Твердость напряженных сосков, царапающих ткань. Сводящая с ума близость. Прекрасные в своем честном бесстыдстве слова. И другие, те, что предназначены для постороннего слушателя, но которые бьют по моим нервам, как шпоры по бокам лошади. Мне нравится, как твое тело обнимает меня, когда я в тебя вхожу. Снова и снова и снова. Ты тугая и сладкая, и вся моя. От запаха твоего тела схожу с ума. И еще ниже, совсем мне на ухо. Ты сказала, что нравлюсь тебе. Хочешь ответную откровенность? Ты мне не нравишься. Нет. Я в тебя влюбился без памяти, как дурак, как мальчишка. Никогда такого еще не было. Не думал, что так могу. И что мне теперь с этим делать, а? Подарок. От сшибающего с ног счастья у меня звенит в ушах. Хочется его поправить. Хочется сказать, что я тоже. Но он не дает ответить. Впивается поцелуем в губы. Жарким, нетерпеливым, властным. Сминает, подчиняет, проникает, гладит языком. Не успеваю дышать, не успеваю думать, только жадно пить его поцелуй, только льнуть и ластиться всем телом, обнимать руками широкую спину. Даррен легко подхватывает меня, и вот я уже парю. Снова туда, в блаженную темноту, где будем только мы. Хватит уже спектаклей. Чарли и так услышал достаточно. Ближайшая темная стена. Даррен прижимает меня к ней, обхватывает ягодицы руками, показывает, как правильно, и я без слов понимаю. Переплетаю ноги вокруг его талии, так, чтоб крепче, ближе. Я уже забыла о чертовой рубашке, я уже растеряла всю стыдливость. Я уже почти превратилась во что-то другое, как птица Феникс, что восстает из жарких углей, на которые я вот-вот готова рассыпаться. Его губы и язык без слов повторяют то, что он сказал мне только что. «Люблю. Люблю. Люблю». Я не знала, что на свете бывает такое ослепительное, яркое, как солнце, счастье. Вжимается в меня крепче, и я отчетливо чувствую, как велико его желание. Кажется, рубашка все-таки задралась, и нас друг от друга отделяет только один единственный слой ткани на нем. Так мало. Торопливо рвет завязки на собственной рубахе. Ладонь ныряет в вырез, сжимает грудь. Я стану прямо в его целующие губы. Трёт и пощипывает сосок. И каждое такое движение отстреливает молнии сразу вниз. И там, внизу, мне становится почти больно. Так тянет и не хватает. Чего? Вилли, освободи меня от слова. Освободи, моя сладкая девочка. Выцеловывает мне в шею. Тебе не надо меня бояться. Ты же знаешь, что не надо, правда? Освободи. Какое еще слово? Не сразу вспоминаю, о чем он. А когда до меня наконец доходит, моментально трезвею. И становится страшно, что будет, когда скажу сейчас то, что должна. Страшно за свое новорожденное счастье, которое такое хрупкое, которое так легко разбить неосторожным движением. Даррен, я не могу. Он замирает. И я ощущаю волну постепенного холода, которая меня так пугает, что я принимаюсь торопливо объяснять. Только, пожалуйста, пойми, дело не только в этом, не только в твоем слове, просто есть еще и мое. Я ведь поклялась отцу перед смертью, что выйду замуж за этого своего жениха. Поклялась, понимаешь? Такие клятвы нельзя нарушить. И мне некого просить взять мое слово обратно. Он молчит, по-прежнему прижимаясь губами к моей шее. Молчит и слушает. Пойми меня, пожалуйста. Я не имею права предать эту клятву. Наконец, он медленно опускает меня на пол. Ступни касаются сырых колких камней. Ну почему все так? Почему я не могу просто забыть обо всем и быть счастливой? Но, наверное, тогда это уже не была бы я. Ты меня возненавидишь? Спрашиваю несчастно. Он вздыхает и берет мое лицо в ладони. Аккуратно целует в губы нежным коротким поцелуем. Дурочка, как я тебя могу возненавидеть, если люблю? Хлопаю ресницами в ответ и пытаюсь не реветь. Золотой взгляд скользит по моему лицу. Он задумчивый и очень-очень серьезный. Значит, два слова между нами. Твое и мое. Да. Все-таки чуть не плачу. Так что это невозможно. Ты сам теперь понимаешь. Он улыбается, хотя глаза по-прежнему убийственно серьезны. Нет, подарок. Это будет сложно. Я роняю голову ему на грудь, обнимаю обеими руками. Позволяю гладить себя по волосам, как испуганного ребенка, успокаивать, утешать. Позволяю себе поверить в ту надежду, что он мне дал, на то, что он непременно что-нибудь придумает. И мы сможем быть вместе.